Глава 43. Через 10 минут у Лона Селито зазвонил телефон. Райм и Купер встрепенулись. Полицейский ответил на звонок, выслушал то, что ему сказали, затем закрыл глаза и улыбнулся. «Наши ребята установили адрес Чанга!» – воскликнул он, захлопывая аппарат. «Один из патрульных 5-го округа допросил владельца маленькой типографии в Оулс-Хэд по имени Джозеф Тань». Объяснил ему, что если через пару часов мы не найдем семью мигрантов, их всех убьют. В конце концов Тань раскололся и признался в том, что он предложил Чангу и его сыну работу и нашел для них квартиру. Он назвал адрес. «Да, это в 2 кварталах от мусороперерабатывающего завода. Господь бог с нами». Райм вспомнил обращение Сонни Ли к богу-покровителю детективов. «Гуанди, пожалуйста, дай нам найти Чанг и поймать проклятый призрак». Криминалист подкатил свое кресло к доске и в который раз всмотрелся в списки улик и фотографии. «Я звоню Бо и Фсин», — сказал Селито. «Подожди», — вдруг остановил его Райм. «В чем дело?» «У меня предчувствие», — медленно произнес криминалист. «Нехорошее предчувствие». От радости по поводу обнаружения местонахождения семьи Чанг не осталось и следа. Райм медленно поводил головой из стороны в сторону, изучая записи, тщательно сделанные Томом, фотографии и другие улики, подобно иероглифам на гробницах Древнего Египта, добавляющих свое слово к жуткому, кровавому повествованию. Закрыв глаза, он предоставил потокам информации стремительно, словно комару, мчаться по своему мозгу. «Вот ответ», – подумал Райм, открывая глаза и снова изучая записи. «Единственная проблема заключается в том, что мы не знаем вопроса». В дверях показался Том. «Пора делать гимнастику». Двигательная гимнастика является для инвалидов очень важной. Она не позволяет мышцам атрофироваться, улучшает кровообращение, имеет положительный психологический эффект. Последнее Райм оспаривал на людях. И тем не менее он выполнял упражнения, в глубине души надеясь, что когда-нибудь ему снова понадобится его мускулатура. Так что, хотя криминалист ворчал и жаловался, выводя Тома из себя, втайне он ждал этих ежедневных занятий. Однако сегодня Райм бросил на помощника строгий взгляд, и тот, все поняв, скрылся в коридоре. «Что ты придумал?» – спросил Селито. Райм молчал. Его мозг, также ежедневно занимавшийся гимнастикой, в отличие от безжизненных членов, не знал никаких ограничений. Безграничная высота. Безграничная глубина, прошлое и будущее. Криминалист мысленно шел по следу из улик, собранных во время расследования, местами широкому, словно истривер, местами тонкому и хлипкому, будто ниточка. Некоторые улики были очень важными, другие казались такими же бесполезными, как поврежденные нервные окончания, отходящие от мозга Линкольна Райма к его застывшему телу, но он не отмахивался и от таких. Истон, Лонг-Айленд, место преступления. 2 эмигрантов убиты на берегу выстрелами в спину. 1 эмигрант ранен, доктор Джон Сун. На борту корабля находился Баншу, помощник, личность его не установлена. Достоверно установлено, что помощник утонул, его тело найдено в воде неподалеку от места гибели дракона. Спаслись 10 эмигрантов, 7 взрослых, 1 пожилой, 1 раненая женщина, 2 детей. 1 младенец. Они угнали церковный автобус. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь 2-й группы, резус отрицательный, запрошена дополнительная информация о крови. Машина, ожидавшая призрака на берегу, уехала без него. По-видимому, призрак произвел 1 выстрел в машину. На основе данных о колесной базе и рисунке протектора отправлен запрос о типе машины. Речь идет о BMW X5. Водитель, некий Джерри Тан. Машин, которые должны были забрать эмигрантов, не обнаружено. Сотовый телефон, предположительно принадлежащий призраку, отправлен на анализ ФБР. Телефон защищенной китайской связи, проследить его невозможно, подключен к сети правительственной связи Китая. А оружие призрака – пистолет калибра 7,62 мм, необычная гильза. Автоматический пистолет модель 51 китайского производства. По сведениям, призраком подкуплены государственные чиновники. Призрак угнал красную Honda Sedan, разосланы данные о машине.

Затем он повернулся к Яньдао, задержавшись на профиле ее красивого лица, на блестящих рыжих волосах, заколотых в пучок, на груди, выпирающей под черной футболкой. Его снова испугал звонок ее сотового телефона. Она ответила на вызов. «Райм, да, мы уже неподалеку. Давай». Она умолкла. «Замечательно». Молодая женщина повернулась к призраку и Коу. Он их нашел. Знакомый Сэм Чанга снял для них квартиру и нашел работу неподалеку. Она снова переключила свое внимание на телефон. Райан продолжал говорить, и вдруг ее лицо на мгновение потемнело. Призраку показалось, она напряглась. Неужели этому Райму удалось что-то узнать про него? Он насторожился. «Конечно, Райм», — наконец сказала Яньдао. «Поняла». Она отключила телефон. «Черт возьми», — сказал Коу. «Сказать по правде, я не думал, что ему это удастся». Призрак пристально посмотрел на Яньдао. «Значит, он узнал точный адрес?» Та ответила не сразу. «Да». Затем вдруг защебетала, словно школьница, начав рассказывать про свою жизнь в Бруклине. Призрак сразу же уловил фальшь в этой напускной беззаботности. Его подозрительность возросла еще больше. Он понял, что то, о чем сказал по телефону Райм, не имеет никакого отношения к Чангу. Призрак заметил, что рука Яньдао скользнула к ноге и принялась рассеянно ее чесать. Пальцы так и остались на бедре, и он понял, что это был лишь предлог, чтобы рука была поближе к пистолету. Не отрывая взгляда от дороги, призрак небрежно опустил руку и засунул ее за спину, нащупав под ветровкой за поясом джинсов рукоятку Глока. Несколько минут автобус ехал по жилым кварталам. Все молчали. Призраку вдруг показалось, что Яньдао кружит по одним и тем же улицам. Он настороженно напрягся. Еще один поворот. Взглянув на номера домов, Яньдао подъехала к тротуару, остановилась и поставила микроавтобус на тормоз. Указала на небольшой жилой дом из коричневого камня. «Вот он». Призрак мельком взглянул на дом, но его внимание было полностью приковано к Яньдао. «А я ожидал увидеть какую-то грязную ночлежку», — цинично заметил Коу. «Ну что, пошли?» «Подожди», — небрежно заметила Яньдао. Она начала оборачиваться к агенту Син. Призрак сразу же понял, что это отвлекающий ход, но Яньдао двигалась быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Прежде чем пальцы змеиной головы успели сомкнуться на рукоятке Глока, Яньдао выхватила из кобуры свой пистолет и направила оружие на него.